Глава 10. Я давно уже так не волновалась. Сохранив в списке контактов новый номер, набираю его же и слушаю длинные гудки. Веселый ответ раздается совсем неожиданно. «На связи». «Олег», набирая побольше воздуха в грудь и с волнением в голосе продолжаю. «Это Ева. Прости, пожалуйста, что так поздно». «Все нормально. Я только недавно смог приветственную смс скинуть. Что у нас с документами?» «Кое-что могу сбросить на почту, что-то подвезу, куда скажешь». «Ты на машине?» «Нет, я на такси подвезу, это не проблема». «Что такое?» Голос Олега раздается слишком тихо, будто приглушенно, и кто-то явно старается прикрыть динамик. «Олеж, неужели работа не подождет?» «Он с женщиной, господи, как неловко-то». «Ну, не дуйся, приду через 2 минуты, налей кофейку пока». Я должна была заранее подумать, что он в такое время не обязан обсуждать мои отчеты. «Прости, я не вовремя, я лучше утром перезвоню». «Не беспокойся, все нормально. Скидывай на почту все, что есть в электронном виде, а бумаги я могу и сам забрать. Например, завтра. 2 свободных часа ближе к вечеру все равно выбивает меня из графика. 5:00. «У меня пары в это время». «Понял. Буду выезжать, наберу». «Лучше СМС. В нашем коротком деловом разговоре для меня столько смысла, что не получается промолчать». «Олег, я тебе так признательна». «Брось, мне несложно. Да и привык я уже залежи разгребать». «Спасибо. Спокойной ночи». В трубке раздается веселый смешок. «Лучше пожелай неспокойной». «Уговорил», задорно улыбаюсь в ответ. «Только почту не забудь прислать». «Считай, уже прислал. Все, убег».